Глава шестая. Беседовали мы тогда недолго. Он рассказывал, как увидел меня под дверью, и сначала подумал, что у него галлюцинация от недосыпания. Но когда дотронулся до меня, понял, что это не мираж. Его очень поразила моя очаровательная наивность и милая улыбка во сне, как он выражался. Потом он рассказывал, что видел меня на КВН и с тех пор не может забыть, и везде ищет, и прочитал мне тот самый стих, который я нашла в ящике тумбочки. Он говорил, что не поверил своим глазам, когда увидел меня возле квартиры, что он никак не ожидал такой находки, думал, что ему все снится, что это сказка. Потом мы смотрели видеокассету «Моя первая передача», где был записан его первый выход в телеэфир. Я сидела рядом с ним, смотрела в его ласковые мягкие глаза, и мне было хорошо и страшно. Страшно, потому что не могла себе представить его реакцию, когда скажу, что мне только 16 лет и что учусь в школе. И потом. Меня все время терзала мысль, что вот-вот должны приехать мои родители, а дома ни ужина, ни меня. Потому я сидела молча и ничего не говорила, а только слушала его еще юношеский голос. Я ждала удобного момента, чтобы незаметно уйти. И, наконец, этот момент подвернулся мне. Саша вспомнил, что не запер машину и вышел. Я выскочила вслед за ним и спряталась за кустом возле дома, как трусиха, не понимая, зачем я это делаю. Я видела, как он запер машину, остановился возле дома, посмотрел на раскрытое окно, откуда все еще доносились мелодичные песни «Битлз», вдохнул полной грудью весенний аромат, весело подкинул и поймал связку ключей и игриво, как ребенок, улыбаясь, побежал в подъезд. А у меня мучительно щипали глаза слезы. Мне было его жаль, искренне жаль. А если бы со мной вот так? Но я сидела в кустах и знала, что выйти мне нельзя, что он может меня увидеть, и тогда я пропала. Так и случилось. Сначала смолкла музыка, затем с тревожным лицом, уже лишенным улыбки, выбежал он. Он с надеждой и тревогой смотрел по сторонам, а я еле себя сдерживала, чтобы не закричать. Я не могла видеть его таким. Это было выше моих сил. Я сидела и плакала. Он в мгновение ока оказался в машине и на полной скорости помчался со двора. Как только пыль рассеялась на дороге, я, как убитая, ничего не видя, вышла на дорогу. Плелась, не замечая людей. Мне было тяжело идти и медленно переставляла непослушные ноги. Мои щеки и подбородок щекотали быстро текущие горячие слезы, но я не могла их стереть. Руки не слушались меня. Шла и смотрела, не моргая прямо куда-то вдаль, а точнее в никуда, потому что я ничего не видела. Был какой-то смутный поток людей, который расступался передо мной, как лед перед ледоколом. Сердце разрывалось. Но я уходила все дальше и дальше в никуда. С тех пор целых 2 месяца, а то и больше, он не появлялся в телеэфире. И вот однажды, 7 мая, опять-таки на КВН в МГИМО, мы с подружкой смотрели на его затылок. Он вертелся по сторонам, но нас, к сожалению, не видел. Вдруг кто-то его спросил: почему его не видно на телеэкране? Он с грустью ответил, что все это, к его большому счастью, временно. Больше он ничего не сказал. На этом КВН он был особенно зол, даже своим не подыгрывал, а скорее наоборот. Когда началась дискотека, он разошелся не на шутку. Кричал по-английски в микрофон, пел, прыгал, как сумасшедший. Он спустился со сцены в зал и танцевал со всеми рядом, не замечая меня. Он был ко мне спиной и не видел меня. Но зато я была вновь близко, рядом с ним. Видела его спину, затылок, руки и длинные ноги. Я могла читать у него на футболке надпись «Асса». Когда же объявили медленный танец и запели «Битлз», всю ту же самую мелодию, которая тогда была для меня последней, в день знакомства с ним, я отошла подальше, чтобы он не заметил меня, и стала смотреть на него как завороженная. Саша огляделся по сторонам с безнадежностью во взгляде, почесал затылок и пригласил ее, ту, которая смотрела на него с прямым намеком на танец. И он пригласил именно ее. Когда он коснулся ее талии, меня что-то больно кольнуло где-то в области сердца. Перед глазами все поплыло, все словно расплавилось, наступила тишина, давящая на уши, лишь где-то очень далеко пел Джон Леннон. Лицо любимого было у меня перед глазами четче всех. Но тоже расплывчатое. Мне даже казалось, что он улыбается ей. Но когда моя дорогая подруга, наконец, дернула меня за руку, я ее, как всегда, не слушала, увидела, что ошибаюсь. Окончив танец, он даже не поблагодарил ее и не улыбнулся, а напротив ушел за кулисы. Под конец вечера он вышел на сцену и стал петь «Вояж». И я пела вместе с ним, хотя он и не видел меня, но я пела, хотя и не слышала своего голоса. После дискотеки, когда все разошлись, мы с Анькой шли по коридору. Саша шел навстречу с каким-то парнем. Я очень смутилась и опустила голову, спрятавшись за мою спасительницу. И он, к счастью, не узнал меня, хотя шел потом и все время оглядывался. Вероятно, что-то все-таки ему обо мне напомнило. А сердце мое вновь рвалось к нему. Мне хотелось закричать: «Нет, ты не ошибся, это я!» Хотелось побежать за ним, броситься к нему на шею и прижаться к его широкой груди. Но что-то сдерживало меня. Я шла молча и думала, что на следующей дискотеке я его обязательно приглашу. В конце концов, ничего в этом постыдного нет, а даже очень романтично. Я не могу допустить, чтобы он говорил с другой, обнимал другую, улыбался другой, да и вообще. Всю дорогу домой моя голова была переполнена этими мыслями, и мне было жаль мою бедную Аньку, которая обижалась за то, что я ее все время не слушаю. Но поделать я не могла ничего. Голова моя была занята другим. Она болтала какую-то ерунду без умолку. Она вечно что-нибудь говорит, говорит какую-то чушь, ну, веселую чушь. Но, как оказалось на этот раз, это была не чушь и не ерунда. А я все прослушала. Она снова готовила мне сюрприз. Анька вообще очень любит делать сюрпризы. Любых видов, лишь бы неожиданно. И этот КВН тоже был сюрпризом. Следующим ее сюрпризом был концерт в МГИМО 14 мая, как раз в день ее рождения. Концерт был великолепным, но Надеждина не было. А я уже была готова его пригласить. Боже мой, а сколько усилий приложила к этому Танька! И в райкоме надоедала, и даже в МГИМО проникла. Она у меня вообще как шпионка, везде пролезет. И все бесполезно. Но ничего. Зато лишний раз в МГИМО побывали, а это тоже немало.